Я действительно никогда не жила со своей матерью, хотя многие и утверждали обратно. Как бы я ни напрягала память, помню только одно. Я всегда жила на полном пансионе у чужих людей. Моя мать работала монтажером на киностудии. Работа была тяжелой, а здоровье у нее было слабым. Поэтому она вынуждена была отдавать меня на пансион. Сама мной заниматься она просто не могла. Моя мать страдает расстройством психики. С ней все кончено. Бабушка и дедушка по материнской линии оба умерли в сумасшедшем доме. Мать тоже необходимо было изолировать. Иногда болезнь ее отпускала, а потом снова наступало ухудшение. Однажды утром, должно быть, мне было тогда не больше 3 лет, меня купали, и я назвала мамой женщину, которая занималась мной в то время. Она ответила: «Я тебе не мама, зови меня тетя». «Но он же мой папа», — спросила я, показывая на ее мужа. «Нет», — ответила она, — «мы тебе не родители. Та женщина с рыжими волосами, которая приходила к тебе иногда, она твоя мать». Это известие меня ужасно потрясло. Но поскольку она приходила очень редко, то так и осталась для меня главным образом женщиной с рыжими волосами. Во всяком случае, у меня было... Подождите, я посчитаю. 11 семей. Первая семья была очень набожной и жила в маленьком городке в штате Лос-Анджелес. Я и родилась в Лос-Анджелесе. Кроме меня у них жил маленький мальчик, которого эти люди затем усыновили. Я же оставалась там примерно до 7-летнего возраста. Они были ужасно строгие, но не злобные. В этом заключалась их религия. И воспитывали они меня на свой манер, жестко, частенько исправляя мои ошибки таким образом, каким, по моему мнению, делать не следовало бы, ударами кожаного ремешка. В конце концов, они от меня отказались и перепоручили английской паре в Голливуде. Как раз благодаря им я и познакомилась с кинематографом. Мне не было еще и 8 лет. Рано утром они приводили меня к одному из больших кинотеатров Голливуда, египетскому или китайскому. Совсем одна я рассматривала обезьян в клетках перед египетским кинотеатром, или пыталась засунуть ноги в муляжи ног кинозвезд у входа в китайский. Но это мне не удавалось, мешала слишком большая обувь. Смешно, однако там сейчас есть и мои муляжи, и, быть может, другие девочки делают то же, что когда-то и я. Приемные родители отводили меня туда каждую субботу и воскресенье. Это было для них отдыхом, и, я думаю, таким образом они освобождались от канители с ребенком. Впрочем, тем лучше было для меня. Так я пересмотрела там разнообразные фильмы. Припоминается «Клеопатра» в исполнении Клодет Кольбер. В сиротском приюте. Когда эти англичане уже не могли за мной присматривать, я перебралась к голливудцам, уроженцам Нового Орлеана. Я это точно помню, так как они произносили «Новый Орлин». Но там я оставалась совсем недолго. 3-4 месяца. Помню только, что глава семьи был кинооператором и что меня внезапно сдали в приют. Именно в этом приюте я и начала заикаться. В день поступления, когда меня волокли воющую и плачущую, я вдруг оказалась в огромной приютской столовой, где сотня детей, не отрываясь от еды, пристально уставилась на меня. Это сразу же прервало мои крики. Возможно, это было той последней каплей ко всему, что со мной случилось. Само слово, сама идея сиротства. Во всяком случае, я стала заикаться. Потом все прошло. Затем возобновилось в юношестве в лицее. Меня выбрали старостой английского класса, и каждый раз, когда я должна была прочитать материал, пройденный на предыдущем уроке, я заикалась. О, ужасно! Думаю, 2 года. До 15 лет. Даже и сейчас это иногда возобновляется, когда я слишком расстроена или перевозбуждена. Однажды у меня была маленькая роль в сцене, где я должна была взобраться по лестнице.